К полуночи Новицкий припомнил две первые строчки и две последние, но вся середина стиха так и осталась покрытой мраком забвения. «Можно, конечно, — прикинул царь, — просто соединить эти четыре строки вместе. Получится довольно красиво, но, к сожалению, без рифмы, а еще неизвестно, уже придуманы белые стихи или пока нет. Да и вообще Сергей сильно подозревал, что поэты изобрели их из меркантильных соображений, чтобы, значит, получать тот же гонорар за куда меньшие усилия. Потом император постарался вспомнить, кому было посвящено стихотворение великого поэта. Кажется, у той дамы была какая-то слесарная фамилия. Зубила? Нет, скорее, Штангенциркуль или Рисмус. На этом царь незаметно для себя так и заснул в кресле, уронив голову на почти чистый лист бумаги. И во сне ему пришло понимание, ту даму звали Керн, а в середине стиха поэт убеждал, что не собирается ее домогаться. Несмотря на некоторое неудобство позы, царь неплохо выспался. Выпил кофе, съел бутерброд и велел Афанасию передать питерской гостье Татищевой, что через полчаса император приглашает ее вместе посетить завод Нартова. Во-первых, Сергей собирался привлечь ее к проектированию первого паровоза. А во-вторых, предстояло немного поухаживать за девушкой. По поводу результата Сергей не волновался, ему был интересен сам процесс, ибо до сих пор он имел об ухаживании чисто теоретическое представление, полученное на уроках по сексуальной культуре. Полчаса же были нужны для того, чтобы вспомнить, когда и как надо начинать бросать на объект ухаживания восхищенные взгляды, и чем, вообще говоря, они отличаются от просто заинтересованных. В свое время это у Сергея получалось неплохо, преподавательница его хвалила, но с тех пор прошло уже без малого 2 года, что-то могло и забыться. По дороге на завод император вкратце рассказал Татищевой о паровых машинах, заранее предупредив, что все ее услышанное будет являться государственной тайной. Потом любовался обалдевшей физиономией Нартова, причем 2 раза. Сначала, когда мастер увидел, что император явился на завод с женщиной, причем она совершенно явно не Елизавета. Немного отойдя от первого потрясения, Андрей Константинович впал во второе, обнаружив, что гостья не только разбирается в технике, но и свободно владеет метрической системой, которую император совсем недавно начал вводить вместо используемой до того дюймовой. По каковому случаю объяснение конструктивных особенностей токарного станка последней модификации прошло несколько сумбурно, но это не помешало даме все понять и прийти в полный восторг. На обратном пути Сергей решил, что от взглядов пора переходить к словам. В его исполнении это выглядело так: да, просверлить 3 овальных отверстия в цилиндре не проще, чем добавить в золотник еще и функцию выпуска отработанного пара. Однако при этом тот пар, будучи охлажденным в процессе уже совершенной работы, охладит золотник. Потом свежая порция нового его снова нагреет, и так далее. Значит, часть энергии нагретого пара будет тратиться на регулярный подогрев золотника, чего нет в нашей конструкции, где пар не меняет своего направления, двигаясь всегда от рабочего торца цилиндра к выпускному. И, кстати, тебе не говорили, что ты очень красивая? Говорили, пискнула Елена, покраснев так, что стало почти не видно веснушек. Господин Осип Най мне так не раз говорил, а я думал, муж, немного удивился Новицкий. Было видно, что только присутствие императорской особы помешало собеседнице с отвращением сплюнуть. Вспоминать про этого пропойцу не хочу, переведя дыхание, затараторила она. Государь, а ты правда так считаешь? Ведь ее высочество гораздо красивее меня. А про паровой двигатель, вот только-только пришло мне в голову, что его можно сделать симметричным. Удлинить цилиндр так, чтобы выпускные отверстия оказались точно посередине, и делать впуск по очереди с 2 концов. Тогда размеры, вес и стоимость увеличатся совсем немного, зато мощность станет больше в 2 раза. И, ваше величество, что вы на меня так смотрите? Император, наплевав на последовательность, в свое время выученную под руководством Стерляди, глядел на собеседницу с удивлением, переходящим в искреннее уважение. Надо же, от самого простенького комплимента Лена придумала паровик двойного действия. А он все ждал, когда же до этого дойдет Нартов. Интересно, а если ее поцеловать, она сразу компаунд изобретет или начнет с чего-нибудь менее революционного? Ладно, это ближе к вечеру, а пока. Ты вроде говорила, что хочешь научиться ездить на лошади. Я готов начать тебя учить сразу после обеда. Да, и обедаешь ты сегодня со мной. Согласна, вот и отлично, тогда у меня будет еще две маленькие просьбы. Во-первых, не называй меня на «вы», когда мы наедине, а то мне начинает казаться, будто я чем-то перед тобой провинился. И всяких государей с величествами тоже не надо. Меня зовут Петр. Можно, Питер. Дело в том, что Сергей был еще согласен, когда его называла Петенька Елизавета. Она все-таки заметно старше императора. Но Лена пусть зовет его Питером, как одного из любимых литературных героев, капитана Блада. Обед прошел без особых неожиданностей, а вот начавшееся после него обучение основам верховой езды преподнесло императору сразу два сюрприза. Первый был так себе, но все же заслуживал внимания. Он состоял в том, что у Елены нашелся костюм для верховой езды по-мужски, то есть верхом, а не боком. И он был знаком императору, в почти таком же не раз ездила Елизавета, только теперь он был явно ушит под фигуру Татищевой. То есть цесаревна серьезно подошла к экипировке своей сменщицы, за что Сергей мысленно засчитал ей отдельный плюс. Второй же сюрприз был куда весомей. Лена, хоть и говорила, что совсем не умеет ездить верхом, ухитрилась ни разу не свалиться с лошади, к разочарованию Новицкого, который уже был готов ловить даму на лету, и, естественно, опускать на землю не сразу, а немного погодя. Она же, не падая, почти сразу научилась направлять кобылу примерно туда, куда надо, и даже смогла проехать метров 400. Царь хорошо помнил свои первые уроки верховой езды и вынужден был признать, что у Лены сейчас получается куда лучше, чем у него тогда. Интересно почему? Немного подумав, Новицкий решил, что вряд ли это из-за его выдающихся способностей к педагогике. Скорее всего, тут сработало то, что его ученица, пусть сама до этого и не пробовала ездить, постоянно видела, как это делают другие. Да и лошадь наверняка не казалась ей огромным и непредсказуемым зверем, как Сергею два с небольшим года назад на первом уроке. В общем, они нормально, хотя и не очень быстро, доехали до огорода, на котором произрастало второе поколение всяких овощей из семян, подаренных его величеству магиканской княгиней Василисой Чингачгуковой, ныне уже год пребывающей в счастливом замужестве за лейб-гвардии полковником Степаном Шепелевым, или, что почти то же самое, захваченных из будущего курсантом под номером 7 Сергеем Новицким. Вот он и волновался, не подсунули ли ему в центре какую-нибудь генно-модифицированную дрянь, которая выродится уже во втором поколении. Хотя, конечно, Афанасий Ершов в каждом письме, кое он слал в Петербург два раза в месяц, в числе прочего осведомлял императора и о состоянии огорода. Однако царь, понятное дело, хотел взглянуть на растения своими глазами. Ведь почти весь прошлый урожай был пущен на семена. Даже жареные кабачки удалось попробовать всего два раза, да и то их пришлось готовить на конопляном масле. В принципе, и так получилось очень даже неплохо, но на подсолнечном они выходят все же явно вкуснее. В отличие от Елизаветы, которая год назад проявила заметный интерес к тогда еще совсем небольшому огороду императора, Татищева сразу извинилась и сказала, что всю жизнь прожила в городе, никогда не имела огорода и потому ничего в этих растениях не понимает. Хотя, конечно, ромашки тут очень большие и красивые. Пару минут Сергей высматривал, где его спутница нашла хоть одну ромашку, то есть не выполотый вовремя сорняк, потом проследил за ее взглядом и понял, что она имела в виду подсолнухи. Вздохнула и сказал, что на сегодня уроки закончены, до вечера Елена свободна, а в 9, он надеется, она окажет ему честь отужинать в его обществе. После чего проводил даму до подъезда, помог слезть с кобылы, а затем в сопровождении дежурного десятка охраны поскакал в Новопреображенское, ибо заводить новую любовницу, пока еще не все прояснено со старой, ему казалось некрасивым. И вообще было интересно, как поведет себя цесаревна, предоставит возможность своему Петеньке объявить о грядущем разрыве отношений или сделает это сама. Император склонялся ко второму предположению, потому как считал тетку умной женщиной, вовсе не желающая испортить дружеские отношения со своим царственным племянником. А это могло случиться, если она позволит ему считать себя виновным в их разрыве. Елизавета не обманула ожиданий молодого царя. Она, с трудом сдерживая слезы, поведала о своем открытии. Мол, она поняла, что слишком стара для Петеньки, не может составить ему счастья и не хочет его ничем неволить. Император тут же вспомнил третью и четвертую строку пушкинского стихотворения, которая не давала ему покоя прошлым вечером. А Елизавета тем временем с чувством продолжала, причем и дальше почти по Пушкину. «Сергей, постаравшись изобразить трагическое лицо, внимательно слушал. «Понятно», — прикидывал он, — «что это не экспромт. Лиза небось все давно продумала, да еще не раз отрепетировала со своей Маврой. Но все равно еще чуть-чуть, и я тут, пожалуй, от полноты чувств даже пущу слезу». Наконец цесаревна закончила, и молодой царь в порядке поощрения зашмыгал носом и обнял свою Лизу, причем не как любовницу, а по-братски. Потом немного отстранился, кивнул, сказал, что никогда-никогда не забудет прекрасных минут, подаренных ему Елизаветой, и отчалил. Спросить, как у нее продвигаются дела с Фридрихом, можно будет и попозже, потому как такого, чтобы она произвела впечатление на принца непроизвольно и незаметно для себя, просто не могло быть. Сразу после ужина император еще раз припомнил конспекты по сексуальной культуре, имеющиеся в планшете и прочитанные сегодняшним утром, и, пока ничего не забыл, поднял глаза к потолку, с выражением признался Татищевой в любви и вручил заранее приготовленный букет подсолнухов. Раз уж они ей так понравились, то трех штук не жалко. Та сначала вообще не поняла, о чем ей толкуют, а поняв, настолько разволновалась, что даже не смогла сама справиться с застежками платья, так что Сергею пришлось ей слегка помочь. При виде обнаженной подруги у молодого царя возникло большое желание, но не совсем такое, какого он ожидал. Вообще-то он уже видел Елену полуобнаженной, но только снизу, где это не очень бросалось в глаза. Да и глянул он тогда на нее мельком, ибо его больше интересовала быстросъемная юбка-подставка. А сейчас Новицкому очень захотелось хоть чем-нибудь подкормить девушку. Ведь все же ребра сосчитать можно. Кто ее довел до такого состояния? Неужели муж? Вот мерзавец. Чтоб ты побыстрее своим любимым портвейном до конца третьей стадии долокался, скотина, уж Нулин за этим проследит. Какая этому козлу женщина досталась, а он? Тьфу, да и только. Император потянулся было к шнурку звонка, чтобы велеть тащить с кухни все, что там есть, но вовремя спохватился. Немедленного эффекта все равно не будет, а Лена может не понять и обидеться. Поэтому Сергей просто нежно приобнял девушку за плечи и уложил ее на кровать. Потом разделся, на что у него ушло менее 30 секунд, погасил обе керосиновых лампы и лег рядом. Глава 15. Проснулся Сергей рано и в замечательном настроении, так и хотелось сделать кому-нибудь что-то хорошее. Что касается Елены, которая еще спала, то тут все ясно, ее надо накормить сытным и вкусным завтраком, а потом подарить лошадь. На сегодня этого хватит, а дальше видно будет. Однако Лиза тоже молодец, как уверенно и быстро она произвела замену. Царь даже толком огорчиться не успел, как стало и ни с чего. «Пожалуй, зря я стряс с нее за отворот так много», — подумал Сергей. «Хотя, с другой стороны, деньги-то государственные». Тут император понял, что всплыла еще одна проблема. Да, он самодержавный монарх, который с полным правом может считать все государственное своим, но ведь это означает всего лишь то, что личных денег у него вообще нет. Вот он и вынужден тратить на сугубо личные нужды бюджетные деньги, что не очень правильно, он же, в конце концов, не какой-нибудь ворюга Табуреткин. Выхода из такого положения всего два. Первый – вообще отринуть все личное, но к такому подвигу молодой царь мало того, что был абсолютно не готов, так еще и не собирался готовиться. Второй – провести четкую границу, где его личные деньги, а где его же, но государственные. Итак, император – это должность, начал прикидывать Новицкий. Причем ее не занимают на общественных началах, а значит, тут положена зарплата. Пусть это пока будет 100 рублей в месяц. Мало, конечно. Если кто узнает, что я за такие копейки управляю государством, то будет стыдно, но ведь обнародовать эту сумму вовсе не обязательно. На большую же я пока не заработал. Вот как совершу что-нибудь выдающееся, то сначала дам себе премию, а потом и вовсе повышу оклад. Значит, продолжил рассуждение молодой царь, с зарплатой все ясно, но ведь я имею право и на побочные доходы. Например, кто указал Баташеву места залегания золота? Вот-вот, а это означает, что и мне здесь тоже что-то причитается. Сколько? Ну, например, 25%, как через почти 300 лет будет положено по закону. Стоп, но это же не клад, а содержимое недр, которые государственные, да и больно жирно будет по миллиону в год на игрушки тратить. В общем, золото мои 5%, и все тут. В конце концов, я же самодержец, напомнил себе Новицкий, и, значит, могу произвольно назначать любую цифру. Все? Нет, еще остаются отчисления Кристодемуса. Вот это, пожалуй, придется забрать себе целиком, к государственным деньгам их не отнесешь никак, фигушки, а подоходный налог, пусть будет как у людей, то есть 13%, которые пойдут государству с платежей целителя. Значит, таковы пока и будут мои личные доходы, из которых я имею полное право делать подарки своим как настоящим, так и бывшим женщинам. В общем, 1500 Лизе можно спокойно подкинуть из личных средств. А вот если у нее нормально получится окрутить Фридриха, то это уже будет государственное дело и премия за него пойдет из бюджета. Вообще-то обычно за завтраком царь ел немного, но сегодня пришлось поднапрячься, чтобы не смущать Елену, которая, по мнению Новицкого, явно нуждалась в усиленном питании. В общем, хоть и с трудом, но им удалось съесть все, что натащили подчиненные Афанасия, после чего Татищевой была поставлена задача нарисовать эскизный проект паровой машины двойного действия, идею которой она высказала вчера, а Сергей отправился к Новодевичьему монастырю, близ которого располагалась биологическая лаборатория невидимой службы. Бабка сказала, что там уже достигнуты определенные результаты, и Сергей хотел поглядеть, какие именно. Эта лаборатория была создана весной как зародыш будущего Института народной медицины, ибо Новицкий на своем опыте убедился, что никакой другой медицины в России пока просто нет и, главное, ее и создавать-то не из чего. Так что пусть подруга бабки Настасьи, Агафья Васильевна, собирает своих старых учеников и учениц, набирает новых и начинает исследования. Под это дело было выделено 2000 рублей в месяц, дом на западе Москвы и 2 микроскопа, или, точнее, 1,5, потому как второй имел всего лишь 50-кратное увеличение и из всех микробов в него можно было рассмотреть разве что инфузорий. Сразу после принятия решения о создании лаборатории Сергей побеседовал сначала с бабкой, которая брала новое дело под свое общее руководство, а потом и с Агафьей Васильевной. Его интересовало, достаточно ли широкие у нее взгляды, чтобы заниматься не только методами исцеления, но, так сказать, и обратными. Бабка сразу заявила, что со взглядами у ее подруги все в порядке, она уже лет 20 помогает ей, Анастасии Ивановне, именно таким образом, о коем намекнул государь. Ну а личная беседа это подтвердила, так что добрым старушкам была поставлена первая задача. Требовалось создать средство, которое вызвало бы у принявшего его мощную и неудержимую диарею, или, если говорить проще, то понос. Причем надо, чтобы он продолжался подольше. Идеальный же вариант – диарея становится хронической, но тогда нужен и метод ее излечения, если понадобится. Всем этим молодой царь собирался осчастливить Станислава Лещинского, когда тот соберется ехать в Польшу для участия в королевских выборах. Обе старушки встретили императора на пороге лаборатории, и Анастасия Ивановна сразу перешла к делу. «Получилось у Агафьи Васильевны исполнить твое задание, государь. Видел бы ты, как его несет, прямо фонтаном, и уже вторую неделю подряд, да еще аппетит-то какой у поганца прорезался, жрет, как в прорву, и все тут же с другого конца из него вылетает. Можешь сам посмотреть, только придется поближе к отхожему месту подойти, а то он от него надолго отходить не может. Нет уж, я лучше тебе поверю на слово», — улыбнулся царь. «И, кстати, кто он? На ком вы тут опыты ставите?» Так на поганце Платошке Воскобойникове, немного удивилась вопросу бабка. «Дабы он, ирод, покрепче запомнил, как надо приказы вашего величества исполнять. Не помрет он у тебя на ниве служения науки, а то ведь для него помаленьку новые дела вырисовываются. Да вроде не должен, за ним же следят денно и ночно. А что похудел, так это ему только на пользу. Ишь, как на твоей службе отъелся, даже брюхо начало появляться. Нет, такое ему ни к чему, пусть блюдет фигуру. Государь, дозволь к Анастасии Ивановне обратиться», — подала голос вторая бабка. «Дозволяю», — обернулся к ней Новицкий, — «а вообще здесь вы командуете, так что в будущем разрешении спрашивать не надо». «Поняла», — кивнула травница и сообщила начальница невидимой службы. «Подруга, ты не забыла, что болезного пора взвешивать? Он, поди, скоро из нужника выйдет, как раз будет самое время. Бойтесь, как бы не растолстел», — улыбнулся император. «Нет, государь, тут все сложнее», — пояснила Агафья. «От постоянного поноса он потихоньку теряет воду, что в теле его содержится, и просто питьем тут не поможешь. Потеряет 15-ю часть веса, и это, почитай, уже почти покойник. При холере, например, именно так и получается. Однако еще мать моя знала секрет особой смеси, которая при питье помогает от потери воды, и меня готовить ее научила. Ну а теперь мы с Настасьей этот рецепт еще немного улучшили и смотрим, как он помогает. 9-й день пошел, а Платоша потерял воды 50-ю долю от своего веса или совсем чуть более. Так ваше снадобье должно и против холеры помогать, и против дизентерии. Второго слова бабки не знали. Сергей, как мог, описал симптомы, и вскоре было решено, что это, скорее всего, злой понос. Агафья сообщила, про него не знаем, ни разу не пробовали, им под Москвой редко кто болеет, а от холеры помогает, но немного. Наверное, теперь начнет действовать лучше, но мы пока это не проверяли. Потом травница ушла взвешивать Воскобойникова, а царь поинтересовался у бабки, как ей понравились микроскопы. «Очень полезные приборы, государь», — был ответ. «Особенно тот, что увеличивает поболие. Небось за границей деланы», — почти угадала. «Тот, что похуже, действительно голландский, а хороший сделал наш русский мастер, Иван Беляев. Когда Сергей в прошлом году приехал в Питер, то он, естественно, осмотрел микроскопы, имеющиеся в Академии наук. Беляевские ему понравились, но так как автора при них не было, царь обратился к Блюментрасту с вопросом о его судьбе, и услышал ответ, помер Иван Елисеевич несколько лет назад. Сколько именно, он, Лаврентий Лаврентьевич, не помнит. На всякий случай Нулину было поручено узнать, не оставил ли мастер учеников и что с его семьей, если таковая есть. Но при втором посещении северной столицы молодого царя ждал сюрприз. Беляев оказался живеханек, а в академии он не появлялся уже 4 года потому, что там мало того, что перестали платить жалование, так даже не возместили стоимость материалов для последнего микроскопа, купленных Беляевым на свои деньги. В общем, император тут же, и в двукратном размере, урегулировал финансовые затруднения, после чего узнал, что лучшие линзы для беляевских микроскопов шлифовал немец на русской службе Иоганн Липман, ныне тоже пребывающий в Санкт-Петербурге. «Вот я их и привез сюда», — закончил вступление Новицкий. «А от тебя требуется помочь им создать небольшой, но хорошо оснащенный оптический завод. Нартов тоже поможет, я с ним уже разговаривал». «Что такое оптический?» «Это который будет делать микроскопы, подзорные трубы, очки и прочие точные изделия из стекла и металла. Потому как твоей службе пора обзаводиться не только исследовательской, но и производственной базой. И раз уж я возлагаю на тебя новые обязанности, то с завтрашнего дня твой оклад увеличивается до 400 рублей в месяц. С подчиненными разбирайся сама, бюджет на это дело я дам. От дворянства небось опять откажешься, вообще-то положено, по табели о рангах. Ладно, дело твое, но если соберешься, то я это мигом». Вообще-то Новицкий хотел, чтобы будущий заводик освоил еще и производство шприцев. С одной стороны, их трудно отнести к оптическим приборам, а с другой, это ведь тоже довольно точные изделия из стекла и стали, а то медицина без них получится какой-то ублюдочной. Тут мысли императора вновь вернулись к проходящим испытания препаратам. Ведь бабки, получается, изобрели двухкомпонентную систему. Но что будет, если, напоив клиента первым снадобьем, потом не давать ему второго? Ну, может, кто-то и сам оклемается, с сомнением предположила Анастасия Ивановна, а который не оклемается, тот, я так думаю, отдаст Богу душу. Получилось даже немного лучше, чем заказывалось, размышлял царь на обратном пути, потому как теперь появляется простор для маневра. Например, княгиня Броницкая, увидев, что его величество Август Сильный вот-вот сыграет в ящик, вспомнит, как он бескорыстно помог ей освоиться в Польше, и преисполнится сострадания, в результате чего, пользуясь старыми связями, вызовет из России известного целителя Шинду Кристодимуса. Тот пустится в путь, но немного, всего на полдня, опоздает, при наличии рации так подгадать время будет нетрудно, а там, глядишь, и Лещинский появится, причем уже с неудержимым расстройством кишечника. Далее все будет зависеть от поведения пациента. В конце концов, он хоть и Лещинский, но жить, наверное, хочет. Тем более, что для этого ему потребуется не так уж много сделать. Ну а если нет, в конце концов, не исключено, что тесть французского короля отойдет от поноса сам собой, организм у него сильный, в той истории он дожил до без малого 90 лет, да и то, кажется, помер не от болезни, а в результате небольшого пожара. Но даже если он и останется в живых, то времени заниматься политикой у него еще долго не появится. Так как будущий НИИ народной медицины находился почти на противоположном от Лефортовского дворца конце Москвы, а никаких кольцевых магистралей тут еще не было, то наиболее удобный путь домой пролегал через центр, где находилась контора, которую царь решил посетить по дороге. Она так и называлась – контора, но не простая, а государственная кредитная. Что интересно, ее основал Петр II. Правда, не совсем тот, что сейчас во главе небольшой кавалькады приближался к ней, а предыдущий. Мальчишка за полгода до смертельной болезни издал указ, разрешающий нескольким монетным дворам кредитовать купечество и дворянство под залог изделия из драгоценных металлов. Ну а после чудесного исцеления молодой царь не забыл свои прошлые инициативы, а добавил в список разрешенных залогов еще и недвижимое имущество, оцененное по утвержденной им методике. Вообще-то Новицкий пока как-то не удосужился заиметь научно обоснованное собственное мнение о роли банков в развитии общества, однако склонялся к мысли, что это пиявки, присосавшиеся к здоровому организму человечества, и как в случае с настоящими пиявками, их воздействие может иметь самые разные последствия. Если пиявок поставит квалифицированный доктор, то ничего, кроме пользы, от них не будет. А вот если они нападут на ничего не подозревающую жертву в порядке частной инициативы, ведомые исключительно собственной деловой активностью, то есть желанием насосаться крови клиента до своего шарообразного состояния, то тому может стать совсем плохо, чего Новицкий намеревался не допустить. Однако он понимал, что запретить организацию и деятельность частных банков на территории России хоть и нужно, но этого будет недостаточно, при наличии потенциальной выгоды запреты так или иначе обходятся. Значит, необходимо заранее создать государственную банковскую систему, причем такую, с которой частники просто не смогут конкурировать. В этом случае указ покойного мальчишки был весьма кстати, и его величество Петр II не собирался останавливаться на достигнутом. Сейчас он планировал заехать на Красный монетный двор, где до встречи с ним работал Нартов и где была собрана первая модель парового двигателя. Там находилась уже упомянутая государственная кредитная контора, коей со временем предстояло стать Госбанком России. Сначала Новицкий хотел приучить народ к обращению бумажных денег при помощи казначейских долговых обязательств и облигаций выигрышного займа, но потом решил не мудрствовать и сразу пустить в оборот банкноты. Разумеется, поначалу им будут не особо доверять, однако тут у императора имелись определенные задумки. Первое, цены на поставки двору, если поставщики согласятся принимать плату бумажками, будут процентов на 20 выше. Во-вторых, при уплате налогов тоже надо ввести льготы. И, наконец, специальные цены в бумажных рублях на товары, которыми по тем или иным причинам монопольно торгует государство, тоже сыграют определенную роль. Водка, керосин, соль, в общем, их не так уж и мало. Царь уже имел разговор с первым поставщиком двора его величества, купцом Иконниковым, и тот хоть и не сразу да с неохотой, но все же согласился принять в уплату за примерно треть поставляемых им товаров бумагу. Новицкий, видя его беспокойство, как бы потом не пришлось отдавать таким образом все, быстренько сочинил договор, подписанный обеими сторонами. В нем фиксировалась именно треть. Значит, когда купец разберется с выгодой новых денег и захочет увеличить их долю, то ему покажут фигу, то есть тот самый, лично им подписанный договор. А затем император объяснит, что изменить его условия можно только путем оказания государству каких-либо особых услуг. Для начала молодой царь предполагал ввести в оборот три номинала – гривенник, полтинник и рубль. Печататься они должны были на Красном монетном дворе с клише, изготовленных методом гальванопластики. Это гарантировало, что все время, пока данные купюры имеют хождение, они будут абсолютно одинаковыми, что должно затруднить работу фальшивомонетчиков. На монетном дворе царя обрадовали, оказывается, как раз вчера был совершен пробный запуск печатного станка, результатом которого стали 48 гривенников, два ушли в брак. Сергей повертел в руках трехцветную бумажку размером примерно со стольник 21 века, посмотрел на свет водяные знаки, потом попросил лупу и внимательно исследовал портрет первого царя из династии Романовых, Михаила Федоровича. А ничего так, признал молодой император. Остается надеяться, что полтинник с портретом Алексея Михайловича Тишайшего выйдет не хуже. Ну а за ним пойдет рубль с Федором Алексеевичем. Червонец пока подождет, но, когда дело дойдет и до него, он будет украшен портретом Ивана Алексеевича. Пятидесятка с Петром Великим понадобится очень нескоро, ее пока не рисовали даже в эскизах. То, что таким образом может случиться кризис, когда царей просто не хватит для новых номиналов, Новицкого не очень волновало. До него очередь дойдет еще не скоро и не факт, что при жизни, кому сейчас нужна бумажка в 500 рублей. А для последующих императоров такая система станет предостережением. Мол, не раскручивайте инфляцию, гады, а то вам придется сменяться каждый год, чтобы хватило рож на все новые и новые портреты. Глава 16. В самом конце 1731 года произошло эпохальное событие, был установлен мировой рекорд дальности радиосвязи. Император в полночь лично сел к рации, чтобы принять радиограмму из предместья Варшавы от недавно овдовевшей княгини Екатерины Броницкой, в девичестве Долгоруковой. То, что на самом деле ее звали Анютой Кошелевой, и она являлась внучкой главы невидимой службы почтенной старушки Анастасии Ивановны, знал весьма узкий круг лиц и, само собой, помалкивал. До этого связь уже три раза устанавливалась с Санкт-Петербургом, но он, во-первых, все же располагался заметно ближе к Москве, чем Варшава, и, во-вторых, никоим образом не являлся заграничным городом. Княгиня сообщала, что недавно в Варшаву прибыл киевский воевода Юзеф Потоцкий, который уже успел лично засвидетельствовать ей свое глубокое соболезнование по поводу кончины князя Броницкого. Анюта не исключала, что их отношения вполне могут не только продолжиться, но и углубиться, в связи с чем запрашивала инструкции у императора. Тот отстучал, до связи завтра в это же время, после чего в некоторой растерянности выключил рацию и подошел к карте Российской империи, висевшей на стене его кабинета. Оказалось, что он не впал в преждевременный маразм, Киев по-прежнему находился на своем месте, то есть в составе России. Тогда отчего же этот Юзеф, как там его, Пилсудский, что ли? Нет, Потоцкий. Так с какого такого хрена этот козел называет себя киевским воеводой? Может, его лучше сразу отравить, во избежание возможных территориальных претензий? А то ведь прыткий дядька, вон как лихо к Анюте подкатился. Однако Новицкий всегда по возможности избегал поспешных решений, так что он, буркнув «до завтрашней ночи еще уйма времени», достал из ящика стола планшет. Туда в числе прочего были загружены биографии всех хоть сколько-нибудь значительных исторических лиц 18 века, и Сергей надеялся, что там найдется и этот хмырь. В соответствующей папке обнаружилось сразу три Потоцких, и молодой царь, естественно, начал с того, который нагло именовал себя воеводой самого что ни на есть русского города, и вскоре вычитал, что тот, оказывается, еще и является давним сторонником Станислава Лещинского. Нет, ну не мерзавец ли? Однако если вокруг княгини Броницкой знатнейшие шляхтичи начнут дохнуть как мухи, по нескольку штук в месяц, то это может повредить ее имиджу, напомнил себе император, и продолжил изучение биографии пана Юзефа, надеясь найти там намек, как этого почти Пилсудского все-таки можно обезвредить нелетальным образом. Вскоре выяснилось, что Потоцкий через пару месяцев овдовеет. Наверняка ведь знает про это, подумал Сергей, иначе не бегал бы по красавицам с выражениями соболезнования. Так, а через полгода этот шустрик женится на какой-то Людвике Мнишек, про которую в планшете ничего нет. Интересно, про одну Мнишек Новицкий, кажется, читал еще в школе, но та вроде бы жила значительно раньше и звалась Мариной, и была замешана в чем-то антироссийском, так что тут получается прямо-таки два сапога пара. Значит, пусть Анюта как можно быстрее соберет сведения об этой самой Людвике, а затем прикинет, можно ли ее обскакать и выйти замуж за вот-вот овдовеющего Потоцкого. То есть надо иметь в виду желательность такого развития событий, но окончательное решение принимать ей, в конце концов, на месте виднее. Глянув на часы, император решил, что на сегодня хватит, уже второй час ночи. Завтра можно будет еще раз обдумать ситуацию, прежде чем передавать инструкции варшавскому резиденту русской разведки. Действительно, сейчас Анюта являлась самым что ни на есть полноценным резидентом. А ведь как все бездарно начиналось. Даже не как импровизация, а как случайность. Сергей вообще поначалу хотел просто арестовать Лестока еще до того, как он сбежит. Однако бабке удалось отговорить императора от поспешных действий. Но то, что хитрозадый немецко-французский интриган выдаст бабкину внучку, забежавшую из сибирской ссылки бывшую царскую невесту Екатерину Долгорукову, не могла предвидеть даже многоопытная Анастасия Ивановна. И когда это все-таки произошло, Анюте пришлось выкручиваться самостоятельно, без всякой поддержки и даже без предварительных наработок, имея в качестве подчиненных только двух своих подруг, Наталью да Софью, бывших фрейлин цесаревны, и ведь выкрутилась. Смогла в темпе очаровать Августа, а ликвидацию Лестока девушки провели столь чисто, что труп так никто и не нашел. Впрочем, благодаря стараниям Анюты его не очень-то искали. Однако, как только до Москвы дошли сведения о неожиданном повороте в судьбе бабкиной внучки, император быстро сориентировался, и в Варшаву в несколько приемов и под разными предлогами были переправлены еще 8 человек, включая малолетнюю воровку Дусю и ее весьма опытного в определенных делах дядю. Сергей специально посетил Горинки, где лично содрал со стены портрет Екатерины Долгоруковой, после чего наделал планшетом множество фотографий мест, где точно не раз бывала его бывшая невеста. Вернувшись домой, император засадил лейб-художника Андрея Кротова перерисовать отснятые фотографии. Бабка же, получив известие о неожиданном амплуа внучки, не на шутку разволновались. Ведь настоящая Екатерина Долгорукова живехонька, хоть и в ссылке. А если она вдруг оттуда сбежит, или ее там кто-то увидит, а потом, змей ползучий, возьмет и окажется в Варшаве. Вообще-то у Анастасии Ивановны хватило бы денег и возможности сделать так, чтобы Долгорукова более никуда не смогла сбежать и никто ее не мог увидеть. Однако совершать подобные действия без согласования с молодым царем было весьма и весьма чревато, а надеяться на то, что император об этом не узнает, мог только плохо знакомый с реалиями двора человек. По каковым причинам на ближайшей же аудиенции царю были высказаны соображения о том, что в силу недавно открывшихся обстоятельств его бывшая невеста малость зажилась на белом свете. «Любишь ты свою внучку, бабушка?» – улыбнулся молодой император. «А я краем уха слышал, что от любви люди иногда глупеют. Ну хорошо, придушит Катю кто-то из твоих подручных, не спорю, дело не такое уж трудное. А дальше что будет, ты подумала? Подожди немного». «Я тебе кое-что покажу». Новицкий вышел, но вскоре вернулся и развернул перед бабкой холст. Это портрет Екатерины Долгоруковой работы художника Вишнякова, ныне он в Москве. Где именно и чем занимается, не знаю. Дальше объяснять или сама догадаешься. На всякий случай, пожалуй, объясню. Итак, про художника надо узнать все. Далее он или кто-то еще должен написать портрет, почти неотличимый от этого. То есть каждый, кто видел старый вариант данной картины, при виде нового должен самое большее вяло упрекнуть себя в не очень хорошей зрительной памяти, мол, раньше вроде портрет казался более похожим на оригинал. Но это, разумеется, не все. Те, кто до того видели не портрет, а саму Долгорукову, должны решить, что художник очень хотел ей польстить, из-за чего сходство получилось довольно относительным. И, наконец, те, кто видел Анюту в роли беглой княжны, просто обязаны восхититься, насколько она похорошела за те годы, что прошли с момента написания портрета. Вот когда такое полотно будет готово, мы его повесим хоть и не на самом виду, но все же в каком-нибудь довольно часто посещаемом месте, а старый вариант сожжем.